Оставив Фэнзе прислуживать матушке Дзя, госпожа Ван отправилась к себе и нашла нужную вещь. Дзя-Джен завел с ней разговор о разных пустяках. «Инчунь уже уехала?» — между прочим, осведомился он. «Инчунь все время плачет», — ответила госпожа Ван. «Она говорит, что господин Сунь жесток и невыносим». Затем она рассказала мужу все, что слышала от самой Инчунь. «Я давно знал, что они друг другу не пара», — вздохнул Дзя-Джен. «К сожалению, мой старший брат просватал Инчунь давно, и я ничего не мог поделать. Вот приходится девушке терпеть обиды. Она замужем недавно. Надеюсь, со временем все уладится». Госпожа Ван засмеялась. «Ты чего?» — спросил Дзя-Джен. «Мне вспомнилось, как Бао Юй рассуждал насчет Инчунь», — ответила госпожа Ван. «Он словно глупое дитя». «Что же он тебе говорил?» — заинтересовался Дзя-Джен. Госпожа Ван рассказала мужу о том, что предлагал Бао Юй. Дзя-Джен тоже не мог удержаться от улыбки. «А, кстати, ты напомнила мне об одном деле», — произнес он. «Плохо, что мальчик целые дни проводит в саду. А дочери меньше приходится беспокоиться, так как все равно она уйдет в чужую семью. А вот если не заниматься воспитанием сына и не учить его, дело может окончиться плохо. Недавно мне рекомендовали учителя, уроженца юга, человека огромной учености и высокой нравственности. Но я подумал, что южане всегда отличаются слишком мягким характером. А наши городские дети — сорванцы, да и чересчур хитры. Если захотят кого-нибудь одурачить, наверняка одурачат. Учитель, чтобы не потерять репутации, не признается, что его обманули, и будет им всем спускать. Поэтому старшие нашего рода решили не приглашать учителей, а выбрать пожилого и наиболее ученого человека из своей семьи и назначить его учителем в домашнюю школу. Нынешний наш учитель, господин Дзя Дайжу, хотя и не отличается большой ученостью, зато умеет держать в руках учеников и не допускает баловства. Нехорошо, если Бао Юй будет проводить время в праздности. Пусть лучше ходит заниматься в нашу домашнюю школу. «Вы рассуждаете совершенно правильно», — согласилась госпожа Ван. «После того, как вы уехали по служебным делам, мальчик все время болел и сильно запустил учение. Было бы очень полезно, если бы он снова начал учиться». Дзя-Джен кивнул и перевел разговор на другую тему. «Но об этом мы рассказывать не будем». На следующее утро, когда Бао Юй встал, умылся и причесался, слуги сообщили ему: «Старый господин вызывает второго господина Бао Юя». Бао Юй торопливо привел в порядок одежду и побежал в кабинет Дзя-Джена. Поинтересовавшись здоровьем отца, он молча остановился в сторонке. «Ты занимаешься какими-нибудь уроками?» — спросил его Дзя-Джен. «То, что ты переписал несколько разделов, в счет не идет. Мне кажется, ты распустился еще больше, чем в предыдущие годы. Мне говорили, что ты все время ссылался на болезнь и не хотел заниматься. Сейчас ты здоров? Ты целыми днями шутишь с сестрами и даже устраиваешь возню со служанками, забросив свое основное дело. Пусть ты написал несколько стихотворений.